не задевать никого из жителей квартала и не вмешиваться ни в свое дело. Пусть тебе сидят и читают Коран, а я уж дам им хлеба вдоволь». И халиф, услышав слова Абуль-Хасана, остался доволен его суждением и справедливостью, так как тот пожелал стать халифом лишь для того, чтобы отомстить дурным людям. А Абуль-Хасан и все жители квартала действительно устали от этих пяти негодяев, четырех старых квартальных сторожей и имама в мечети. «О, Абуль-Хасан, — сказал халиф, — твое суждение поистине справедливо и правосудно, и Аллах Великий может даровать тебе то, что ты желаешь, ибо, клянусь великим Аллахом, он был бы этим доволен. Возможно и вероятно, что когда повелитель правоверных узнает, что ты хотел бы стать халифом, чтобы отомстить за обиду из любви к справедливости, он сделает тебя на день своим наместником. Мне нетрудно, Абуль-Хасан, осведомить повелителя правоверных о твоем желании, хотя ведь я масульский купец. У меня с халифом знакомство и дружба». «О, гость!» — рассмеялся Абуль-Хасан. «Ты как будто шутишь и потешаешься надо мной, и насмехаешься над моим слабым умом. Ведь если даже твои слова и правильны, и ты пойдешь и скажешь об этом повелителю правоверных, он только посмеется над нами с тобой и над скудностью моего ума. Но, правда, если бы халиф узнал об этих людях, он воздал бы им по заслугам». «Нет, Абуль-Хасан, — возразил халиф, — не говори, что я над тобой смеюсь. И упаси Боже, чтобы я смеялся над таким хорошим человеком и ответил бы мне благодарностью на милость. Да и халиф тоже не станет над тобою насмехаться, как ты подумал, совсем наоборот. Это его только повеселит и позабавит. Однако хватит нам разговаривать, ведь ночь уже вся прошла». «Ты совсем сонный и хочешь отдохнуть, — сказал Абуль-Хасан. — Правда, ты устал, но здесь, в бутыле, остается еще немного вина. Покончим его, разделаемся с ним, а потом поспим. Но сначала, о гость мой, я дам тебе наставление. Когда утром выйдешь раньше меня, прошу тебя, закрой за собой дверь». «Слушаю и повинуюсь, Абуль-Хасан, — ответил халиф, — но я хочу сам налить тебе последнюю чашу». «С любовью и охотой, о гость мой! — воскликнул Абуль-Хасан. И халиф взял бутыль, налил себе и выпил, а потом он наполнил чашу Абуль-Хасана и положил в нее немного банджа и подал ее Абуль-Хасану, говоря: «Ты все время мне прислуживал, о Абуль-Хасан, и теперь мне следует послужить тебе». Абуль-Хасан взял чашу, поблагодарил халифа и выпил ее всю. Вино и бандж закружились у него в голове, и он упал на землю и заснул, как убитый. И халиф засмеялся. А Масрур уже стоял перед халифом, и тот сказал ему: «О, Масрур, взвали его на плечи и хорошенько запомни этот дом, чтобы, когда я тебе велю, принести его обратно». «Слушаюсь и повинуюсь, о повелитель правоверных», — ответил Масрур. И халиф вышел, а Масрур шел за ним следом, неся Абуль-Хасана. Они оставили дверь открытой и шли до тех пор, пока не дошли до дворца. И оказалось, что невольницы, рабы и евнухи еще не ложились. И халиф положил Абуль-Хасана во дворце и велел рабыням раздеть его и переодеть в платье, которое халиф надевает для сна. И Абуль-Хасана тотчас же одели в ночную одежду халифа и положили на его постель. А потом халиф созвал всех своих невольниц, наложниц, евнухов и вообще всех тех, кто обычно состоял при халифе, исполняя службу. И когда все собрались, сказал им: «Завтра вообразите, что этот человек Я.